Глава 15. Юлька. Внутри все замирает, собирается в комок. Неужели Игорь? Он передумал, решил поговорить. Я что-то забыла в его доме или он что-то забыл? Хватаю трубку, будто от нее зависит моя жизнь. Ой, заведующая. Алло, Юля! Торопясь, словно на пожар, тараторит женщина. «Юля, ты как? Температура еще есть? Понос прошел?» Я давлюсь все теми же макаронами, откашливаюсь. «Прошел!» «Юля, выходи срочно!» — приказным тоном объявляет моя начальница. «Смирнова и Федорчук слегли с температурой, мне даже еду по группам разносить некому». «Алла Евгеньевна», — начинаю заикаясь, — «я увольняться хотела». «Как увольняться? Ты что, с ума сошла?» — возопила моя заведующая. «Алла Евгеньевна, мне доучиться надо и...» Тут голос мой падает до еле слышного. «Я с женихом поругалась, мне жить теперь негде, придется в деревню уехать». На том конце повисает тяжелая тишина, не абсолютная. Я слышу, как раздраженно и почти обиженно сопит моя начальница. «Так, если ты одна, я тебе подсобку в квартиру отдам. Питаться на кухне будешь, а девчонки выздоровеют, график обсудим». «Да учишься, Юля!» Давище начинает Алла Евгеньевна. «Ты оставляешь без присмотра почти полсотни детей. Имей совесть, Юля! Я иду тебе навстречу, пойди и ты мне!» «Да, Алла Евгеньевна!» Киваю, сломленная ее напором. «Пойду!» «Значит, завтра в 7:30 на работе. И смотри мне!» — рявкает заведующая и кладет трубку. «Ой!» — опускаю телефон. «Баб Сань, кажется, мне пора». «Куда ты, птаха ночная?» — всплескивает руками старушка. «Баб Сань, там три группы без нянечки, работать некому!» — шепчу смущенно. «Полсотни детей, полсотни!» А я думаю только об одном, с которым мы так и не поиграли в детский театр.